Итак, я вот вам расскажу эту историю об Адаме и Еве. Откуда в Библии появляется эта история и так далее. В первой песне Шримад Бхагаватам описывается история мудрецов леса Наймишарани. Есть в Индии такое место Наймишарани. Наймишарани Ван называется. В этом месте проходит ось округа Шишумары. Шишумары — это такой дельфин, космический дельфин. И вот эта ось, она проходит как раз в месте, которое называется Наймишарани. И до начала века Калли в этом лесу собрались все великие риши и мудрецы нашей планеты. Все великие мудрецы и риши нашей планеты. И они решили совершить тысячелетнее жертвоприношение Шравана Ягью или Бхагавата Ягью, выслушать Шримад Бхагаватам от великого вайшнава, преданного святого Шрилы Суты Госвами. Его звали Шрила Сута Госвами. И они хотели покинуть эту планету, чтобы не родиться в век Калли. Поскольку родиться в Калли считается очень плохой кармой. Говорится, что этот век специально предназначен для негодяев. И все живые существа, которые живут в предыдущую эпоху, они все делают все для того, чтобы не родиться в век Калли. И также среди них мы были. Но все-таки получилось так, что мы родились в век Калли. В самую неблагоприятную эту эпоху. И в то же время она самая благоприятная, что тот, кто знал, что в этот момент будет здесь золотое вкрапление, они мечтали получить рождение. И вот, когда они стали совершать жертвоприношение, а что за жертвоприношение? Путем слушания. Шравана Яги – это слушание Шримад Бхагаватам из уст великого преданного, великой души. Итак, Шрила Сута Госвами начинает рассказывать наизусть весь Шримад Бхагаватам. Вот это произведение, о котором я все время говорю. И мудрецы слушают. Говорится, нужно поститься, ничего не есть и не спать. И очень внимательно слушать. Таким образом, в момент, когда человек оставляет грубое тело, или появляются определенные виды каналов, раскрываются, человек может куда угодно переместиться. На райскую планету, в другое измерение, отсюда, из этой области уйти. Они решили уйти из этой области, чтобы не соприкоснуться с деградацией века Калли. И когда они проводили это жертвоприношение, перед ними появился Шукадева Госвами, еще один святой, который первый поведал Шримад Бхагаватам. И он сказал, что вы не должны все покидать эту землю. Кто-то из вас должен остаться и наблюдать за ходом событий века Калли, поскольку в эту эпоху наступит Сатья-юга, 10 тысяч лет золотой век. И вы тогда понадобитесь со своими определенными знаниями. И он предлагает им перейти на второй уровень пространства в Гималаях, в долину, которая называется Текина-Ачалам. Это одна из частей вот этой долины мистической, которую мы слышали, Шамбала. Но эта часть называется Текина-Ачалам. И некоторая часть мудрецов переходит туда. Некоторые, не все. Другие покидают эту планету. И некоторая часть этих риши, мудрецов, они переходят в эту область. И тогда перед ними появляется Калли. Калли – это живое существо, которое исполняет эту миссию. И оно появляется, человекоподобное живое существо, которое все это распространяет, видит этой энергии, то есть через него происходит. И мудрецы Наймишарани, они решили воспрепятствовать ему в его миссии. Никто не хочет, чтобы был век Калли. И тогда Калли, он говорит о том, что он пришел по велению великого времени. По велению великого времени. Махакалы, то есть Кришны. И он говорит, что вы не должны мне препятствовать, поскольку это не моя прихоть. Я должен это делать, поскольку эти люди должны получить наказание и все остальное за свои... И пусть они сами выбирают, чем им заниматься. Это моя эпоха. И тогда он обращается к Джаганатха Свами с просьбой, чтобы он его защитил. И Джаганатха Свами дает ему проявить эту миссию. Кришна это. Джаганатха означает повелитель вселенной, Кришна. Это разные имена, манипуляции его разными качествами, его способностями. То есть все это имеется в виду о Кришне. И вот Калли слышит такой вопрос. А как ты распространишь свою миссию в эту эпоху? И параллельно этому описывается история. У одного царя, которого звали Яяти, появляются пять сыновей. И все эти пять сыновей становятся млечхами, мясоедами. У этого императора ведического появляются пять сыновей. И эти пять сыновей становятся млечхами, мясоедами. Это в преддверии века Кали. Идет большая астрологическая смена, и на людей начинают влиять определенные виды энергии, которые пробуждают их отклонения, совершенные в прошлом. И как результат этих отклонений они начинают отклоняться. И вот его пять сыновей в силу своей нечистоты, в прошлом каких-то ошибок, в конце этой эпохи два пара попадают под влияние этих перемен и Кали. И они становятся млечхами. Каждый раз проводится млечха-ягия. То есть браманы собираются и проводят млечха-ягию, такое огненное жертвоприношение с возливанием ги в огонь, читаются мантры. И тогда все мясоеды становятся бесплодными. И сама способность кушать мясо, она вырождается в обществе. Это делается прямо незадолго до Кали-юги, появляются первые мясоеды. Говорится, с появлением млечх все общество будет разрушено. Религия будет разрушена, все ценности будут искажены, и общество станет демоничным. Поэтому ведическое общество, контролировав в конце два пара-юги, контролировало появление мясоедов. Итак, эти дети царя Яяти стали нарушать это. И когда царь Яяти узнал, он выкинул их из системы Варна-Ашрама-Дхармы. Тут началась обскурация земельная, то есть пролая, юга-пролая наступила, потоп. Многие земли были потоплены, а где была вода, там появились новые земли. И так он их выкинул на ту сторону Гималаев. Выкинул на необжитые земли, где жили нецивилизованные племена. Нецивилизованные. И он выгнал их вместе с их подданными. У них было очень много подданных. И так они попали на другую территорию Гималаев. За Гималаев перешли. То есть, будем говорить так, сюда попали. И, как говорит Пурана, от них пошла цивилизация, современная цивилизация Запада и Востока. То есть, это цивилизация млечхов. И, кстати, Иисус Христос, Он говорит Шаливахану, «Я пришел, чтобы создать новую религию для млечхов. Они будут нечисты привычками, но сердца многих будут очень искренними, и они очистятся». Как раз это в Бхавишти Пурана описывается. Что он пришел создать именно религию только для млечхов и ни для кого другого. Если человек не млечха, следует какой-то ведической традиции, христианство ему не подходит. Он приходит именно для цивилизации млечхов, мясоедов. И ведическая литература это указывает. Он сам говорит об этом царю Шаливахане. И так далее. Эти млечхи, они решили очиститься от последствий греховных реакций своих царей. И вместе с этими млечхами ушел один йог. По собственному желанию ушел один йоги. Один йоги, его звали Адама на санскрите. Адама. Адама в переводе означает тот, кто контролирует все свои чувства. И этот Адама был Викамбарой, йога Викамбара. То есть йогом, который вне телесной концепции находится. И он ходит голый. Если вы когда-нибудь будете в Индии и увидите какого-нибудь голого такого садху святого, то он Викамбара. Викамбара, то есть у него нет телесной концепции, он так погружен в состояние божественного, что он не думает там, как я голый или одетый, он в полутрансе в таком находится. И вот этот Адама, он был Викамбара, йога Викамбара. И он вместе ушел с этими млечхами. Он их поддержал вроде как будто бы. То есть сострадание, проявил сентиментализм такой. Сентиментальность является следствием греховных поступков. Чем более сентиментален человек, тем более он греховен. То есть говорится о том, что он на чувственном уровне. Самые греховные люди находятся на чувственном, чуть выше умственный и еще выше интеллектуальный. А духовный является самым высоким, естественно. Истинным уровнем. Итак, эти млечхи решили совершить ягию. У них были жрецы, и они решили очиститься от грехов своих царей. И поскольку они совершали неправильно жертвоприношение, поскольку стали мясоедами, то чистота была утеряна. Помните, я говорил, что мантры так могущественны, а браманы так чисты, что у них все получалось. Тут мантры были могущественны, но эти браманы были уже нечистыми, они стали млечхи браманами. Их называют двиджа-бандху. Друзья брахманов их уже называют так. И они, совершая жертвоприношение, получили неправильный результат. Вследствие этого жертвоприношения из огня вышла очень красивая девушка. Она была рождена огненным жертвоприношением, Авьей. И ее назвали Авьевати. На санскрите Авьевати это означает рожденная огненным жертвоприношением. Авья – это огонь, Евати – это рожденная. Рожденная огненным жертвоприношением. И она была Викамбара тоже, поскольку она была рождена огненным жертвоприношением, она не хотела покрывать себя одеждами. И второй продукт жертвоприношения был большой плод. Большой плод. И он выкатился прямо из огня. И говорится, что этот плод впитал все греховные реакции этих млечков. Особенно их сексуальные проблемы, их алчность, поскольку это было все следствием мясоедения, их вожделение и все остальное. И они поместили этот плод в золотой такой ларец. Но если вы помните, я говорил, что в золоте века присутствует калий. И когда они пришли, чтобы взять этот плод и уничтожить, этот плод исчез. Его не было. И тогда они эту девушку изгнали из общества вместе с Викамбарой Адамой. И все они получили от этого жертвоприношения бесплодие. Таким образом, у них исчез Викамбара Адама, и они изгнали Авьевати. И также у них пропал этот плод, который впитал все их греховные реакции. И когда параллельно это все происходит, и когда мудрецы на Мишаране спрашивают у Кали, как ты распространишь безбожье, или вот свою вот эту энергию, потенцию безбожья и деградации, он говорит, я это сделаю через Адама и Авьевати. Дальше описываются параллельные события. Адама, он начинает медитировать на Кришну в сердце, на Параматму, и начинает спрашивать, в чем моя миссия? И тогда он слышит из сердца, Чайтягуру ему говорит, ты должен взять Авьевати и пойти в Текина-Ачалам. Текина-Ачалам – это район Ирана, современного Ирана. И мы видим, как история начинается оттуда. Это нового круга, послепотопного так называемого. И Адама, он идет вместе с Авьевати в эту долину Текина-Ачалам. И из сердца ему дается указание, ты там увидишь сад. Это описывается в Бхавишта-Пуране. Там ты увидишь божественный сад. И ты можешь войти в этот сад, и там проявится твоя миссия. Там проявится твоя миссия. Итак, этот Адама с Авьевати, он идет в Текина-Ачалам. И когда он приходит туда, мудрецы на Мишаране, они следят за этими событиями. В медитации они видят все, что это происходит. И когда они приходят в этот сад, то Калли, он превращается в Нага. Нага – это значит змей. Он превращается в большого Нага, в большого змея. И он говорит им, а теперь посмотрите, как я. А они говорят, ты не распространишь через них деградацию, поскольку они чисты. Одна рождена огненным жертвоприношением, пусть даже млечков, но она чиста Викамбара. И он йоги, он тоже Викамбара, ты не сможешь сбить их в толку. И тогда Калли показывает им плод. Плод, который выкатился и который впитал все греховные реакции млечхов. И Калли говорит, сейчас вы увидите, как я это сделаю, это описывается. И он приходит не к Адаме, Адаму было очень сложно сбить с толку, он был йоги. Говорится, он был йоги. А Авьевати, поскольку она была рождена жертвоприношением млечхов, у ней был аспект сентиментальности. И вот дальше история продолжается, что когда они сидят возле древа, появляется Калли в образе этого Нага. Наги говорят на санскрите, и он говорит с ними, и он говорит ей, вкуси этот плод знания. Вкуси этот плод знания. Ты хочешь знать, как устроено все? И она говорит, да, он говорит, вкуси, я тебе говорю. Итак, когда не было Адамы, Авьевати вкушает этот плод. И начинается вся эта история. Таким образом, женщина по этой ветви становится носителем этого гена. И дальше Калли объясняет мудрецам на Мишаране. Я через эти ветви распространю по всей планете безбожные виды религии и знания, чтобы сокрыть истину для особо греховных личностей, чтобы они были запутаны. И только те, кто на самом деле искренен, смогут выбраться, если прибегнут уже к тому, что вы им даете. А что они должны были дать, поскольку они выслушивали Шримад Бхагаватам? И так они поняли, в чем их задача, почему Шукадева Госвами просил. Они должны распространять и все делать, чтобы способствовать распространению миссии Харинама Санкиртана Яги, то есть Шримад Бхагаватам и все остальное, чтобы уберечь от влияния Кали. И говорится, те люди, которые начинают практиковать Харинама Санкиртана Яги, то есть Бхакти-йогу, они выходят из-под влияния Кали. Если человек этого не делает, то он становится пленником Кали-юги. Пленником Кали-юги, то есть деградирует до этих ужасных форм жизни. Вот такова история появления этой истории библейской Адамы и Евы, но описанная за многие тысячелетия до появления самой Библии в Вавиштхи-пуране.